«Может быть», — ответил Лорн, — «а может быть, мне стоит взять куб и заплатить его цену, что-нибудь вроде 5000 кредиток». Пещерообразные ноздри Зиппы алчно затрепетали. Тайдрианец не мог не поторговаться даже с тем, кто поднимал на него руку. 5000. Ты сначала нападаешь на меня, а потом оскорбляешь. 20000. Честная цена. Хотя, продолжил он, теребя свой плотный, практически незаметный подбородок, у тебя наверняка были какие-то неприятности с джедаями, а я не бессердечен. Учитывая твою трагедию, я, так и быть, сбавлю цену до 18000, но не более. Но и я склонен к угрызениям совести и в качестве извинения поднимаю цену до 8000. Соглашайся или оставляй кубик себе. 15000. Я скорее перережу себе глотку, чем сбавлю еще. 10000. 12. Зиппа наклонился вперед, сложив свои тоненькие ручки, показывая, что это его последнее слово. «По рукам», — сказал Лорн. Он мог поднять цену до 15 кредиток, но Зиппе знать об этом не обязательно. Вытащив толстую пачку республиканских кредиток из кошелька на поясе, Лорн принялся их пересчитывать. Большинство операций купли-продажи на верхних уровнях совершалось с помощью электронных кредитных чипов, но здесь, внизу, ими почти не пользовались. Зиппа снова достал на свет кристалл и вручил его Лорну в тот момент, когда сам Лорн передавал тайдарианцу купюры. Лорн принял кубик. «Отлично», — сказал он, — «было приятно». Закончить фразу не удалось. Билк стволом бластера многозначительно указывал прямо на подзарядное соединение И-5. Зиппа, его улыбка сейчас была определенно омерзительной, пролетел вперед и вырвал голокрон вместе с оставшимися деньгами из рук Лорна. «Боюсь, что в этом случае приятно только мне», — заявил тайдарианец, когда и Лорн, и И-5 подняли руки вверх. Улыбка Зиппы исчезла, слова выходили со свистом. «Никто не смеет угрожать мне, а тот, кто все-таки отважится, не уходит так просто». Трехпалая лапа коснулась сенсорной панели, и дверь кабинки скользнула в сторону. «Пойду, скажу хозяину, чтобы кабинку 9 потом тщательно отмыли и вынесли мусор», — злобно сообщил он. «Поторопись, Билк. Еще сегодня я хочу найти другого покупателя для этой штуки». Дверь закрылась за Зиппой. Трудно было сказать, улыбалась ли тошнотворная рыло гамарианца, но Лорн был уверен, что точно издевательски ухмылялась. «Куда катится галактика, если ты уже не можешь доверять тайдарианской торговле?» — вопросил он И-5. «Позор», — согласился дроид. «Мне хочется от этого вопить». Лорн до сих пор держал руки в вертикальном положении, но в этот момент он быстро зажал уши указательными пальцами, как можно крепче. Из динамиков И-5 донесся оглушительный высокочастотный звук. Даже сквозь заткнутые уши он причинял мучительную боль. Билк, застигнутый врасплох, отреагировал, как и предполагалось. Он завизжал и рефлекторно закрыл уши руками, выронив в процессе бластер. И-5 прекратил орать и поймал оружие, не успевшее удариться об пол. В следующую секунду он уже целился в Билка. Гамарианец то ли не заметил этого досадного обстоятельства, то ли был слишком ошарашен случившимся, чтобы замечать что-либо еще. Ужасающе хрюкая, он двинулся на Лорна и дроида. Луч пробил грудную броню, прошел через различные внутренние органы и показался между гребнями лопаток. Сильный жар постоянно прижигал раны, останавливая кровотечение, но это не имело значения для Билка. Он грохнулся на пол как мешок с мясом, в который он, в сущности, и превратился. Лорн помахал руками у сенсорной панели, и дверь снова скользнула в сторону. «Давай быстрее, пока Зиппа не ушел», — истерично прокричал он дроиду, несясь на всех скоростях через вестибюль. Консьерж едва взглянул на них, когда они пролетали мимо. Оба выскочили на тускло освещенную улицу. Лорн теперь сжимал бластер, который И-5 сунул ему. Зиппой здесь и не пахло. Он наверняка услышал вопль И-5, вычислил вероятную судьбу Билка, и крылышки унесли его от греха подальше. Лорн треснул кулаком по изрисованной граффити стене. «Великолепно!» – проревел он. «Просто великолепно! 15000 кубик, к ситховой бабушке! А я выловил такого, кто согласился заплатить 50000 за подлинный голокрон. Возможно, если бы ты не совершил маленькую роковую ошибку». Лорн резко развернулся и гневно взглянул на И-5. «Но сейчас не самое подходящее время это обсуждать», — быстро ретировался тот. Лорн глубоко вдохнул, а затем медленно выпустил воздух. Темнело быстро. «Пойдем», — сказал он, — «лучше убраться из этого сектора, пока хищники не нашли нас. Это будет самый подходящий конец сегодняшнего дня. Итак, сказал И-5, когда они зашагали прочь, то был настоящий голокрон джедаев. У меня не было возможности рассмотреть его поближе. Но, судя по клинописи на нем, я бы сказал, что это гораздо более редкая вещь. Это голокрон ситхов. Лорн тряхнул головой от отвращения к самому себе. Он знал, что И-5 прав. Его вспышка гнева наверняка подтолкнула Зиппу к предательству. Он имел дело с тайдарианцами и раньше, но никогда его еще не обводили так виртуозно вокруг пальца. Дурак, дурак, дурак. Предела самобичеванию не было. Денег нет, а в этой части Карусканта лучше не скакать без гроша в кармане. Нужно чем-нибудь подзаняться, и очень быстро. А то можно тихо сдохнуть, как Билк. Да, не слишком жизнеутверждающая мысль. Дарша Ассан стояла перед советом джедаев. Наступил тот самый ответственный момент славы, о котором она мечтала, еще только вступая на путь Падавана. Почти всю жизнь мир храма, во всех отношениях, был для нее единственным домом. Все эти годы она постигала искусство владения оружием, отрабатывала приемы рукопашной, часами занималась медитацией и, самое трудное, училась чувствовать силу и хотя бы чуть-чуть управлять ею. И сейчас Дарша приблизилась к пику своего обучения. Она находилась в главном зале на Совете джедаев. Отсюда открывался захватывающий вид на планету город, простирающийся насколько хватало глаз. По периметру ротонды располагались кресла, в которых сидели члены Совета. И хотя Дарша видела их крайне редко, в зале Совета она была всего лишь за всю свою жизнь в четвертый раз. Она знала имя и, более того, биографию каждого. Адигалия. Пло Кун. Эйет Кот. Древний и почтенный Йода. И, конечно, Мейс Винду, старейшина. Так что голова кружилась посильнее, чем в присутствии любых коронованных особ. Но все-таки она здесь не одна. Позади, чуть в стороне, стоял ее наставник Анун Бандара. Учитель развивал в девушке те способности, которые помогут ей стать однажды тем, кем она надеется. Для Твиликка, магистра джедая, сила была родным домом. Всегда спокойный и благодушный, как бездонный водоем. Но при этом он был одним из лучших бойцов. В искусстве владения лазерным мечом ему не было равных. Дарша мечтала достичь хотя бы десятой части его умений. Дарша вступила в орден в возрасте 2 лет, поэтому, как и большинство ее товарищей, она едва помнила что-то кроме строгих коридоров и залов храма. Учитель Бандара был для нее наставником и родителем. Ей не представить свою жизнь без него. А сегодня она делает первый большой шаг в жизни. В этот знаменательный день она сдает итоговый экзамен за обучение в качестве падавана. Если она справится, то будет удостоена чести носить плащ рыцаря-джедая. В это до сих пор было сложно поверить. В раннем детстве на планете Алдеран Дарша осиротела и стала найденышем. Там, во время своих странствий, и встретил ее будущий учитель Бандара. Еще тогда она выказывала немалую восприимчивость к силе. Ей сказали об этом, привезли на Карусканд для дальнейшего обучения. Дарша понимала, что ей страшно повезло. Сироте на Алдеране могла достаться лишь непрестижная должность в административном аппарате. Она примкнула бы к армии бесчисленного множества бездельников, которые необходимы для ровной работы государственной машины. А теперь, вот грань, ее осталось лишь перешагнуть. Состоять в ордене древних рыцарей, быть одним из защитников свободы и справедливости в галактике. Но даже после долгих лет приготовлений Дарша не могла до конца поверить в происходящее. Падаван Ассант, магистр Винду обращался к ней. Приятный голос темноглазого человека был сдержанным и решительным. Его уверенность, казалось, наполняла всю комнату. Дарша глубоко вдохнула, сливаясь с покоем силы. Сейчас не время нервничать. Магистр не тратил время на церемонии. Ты отправишься одна в сектор Зикри, в область, известную как Алый Коридор. Там, в надежном месте, находится бывший член Черного Солнца. Он должен принять защиту Совета в обмен на информацию о недавнем потрясении в высших эшелонах этой преступной организации. Твоя задача – привести его в храм живым. Дарша сгорала от нетерпения, но сознавала, что обнаруживать свои чувства неприлично. Она легко кивнула. Вас поняла, магистр Винду. Я не подведу. Очевидно, ей не удалось сохранить хладнокровие до конца, потому что мимолетная снисходительная улыбка коснулась губ старшего в совете. Ну и что, проявлять рвение не есть преступление. Мейс Винду поднял руку, отпуская девушку. Дарша покинула ротонду в сопровождении Анунна Бандары. Когда двери бесшумно закрылись за ней, Дарша повернулась к своему наставнику. Вопрос, когда можно будет приступить к выполнению задания, застыл на ее губах. Она заметила беспокойство в глазах учителя Бандара. «В чем дело, учитель?» На секунду ей показалось, что во взгляде Твиликка промелькнуло разочарование. «Наверное, перед советом Дарша сделала что-то не так», бросила тень на наставника и себя. Словно смертоносное лезвие лазерного меча полоснуло разочарованием по сердцу. Но первые слова джедая избавили девушку от переживаний. «Это очень трудная миссия», — сказал учитель Бандара. «Я изумляюсь выбору магистра Винду. Вы сомневаетесь в моей способности выполнить ее». Мысль о том, что наставник не до конца верит в нее, была еще более обескураживающей, чем возможный позор перед советом. Учитель Бандара помолчал, а затем прямо взглянул в глаза девушки и улыбнулся. «Я всегда учил тебя честности в своих чувствах. Это самая верная дорога к познанию и себя, и силы. Так что мне придется быть не менее откровенным с тобой. Эту часть пути тебе предстоит пройти одной, и я считаю, что это задание может оказаться слишком трудным и опасным для обычного экзамена. Алый коридор, сборище бандитов, преступников, уличных грабителей и другой напасти. К тому же на жизнь члена Черного Солнца уже несколько раз совершались покушения», Ликку безнадежно махнула в сторону двери, из которой вышла Дарша. «Но это окончательное решение совета, и нам придется смириться с ним. Не переживай, мои сомнения не имеют никакого отношения к оценке твоих способностей. Не относи их на свой счет, у меня просто дурное предчувствие. Но я уверен, что ты оправдаешь все надежды. А теперь пойдем, нужно подготовиться к отбытию». Дарша последовала за наставником, который зашагал по коридору по направлению к турболифту. Слова магистра Бандара слегка охладили ее пыл. А что, если он прав? Что, если задание и правда настолько опасное? Она слышала множество историй об алом коридоре и знала, что это место пользуется дурной славой. Ей же первый раз придется обходиться без поддержки учителя или других падаванов. Выйдет ли у нее? Дарша расправила плечи. Конечно, все получится. Она джедай, или станет им, как только выполнит задание. Мейс Винду наверняка посчитал ее способной, иначе не поручил бы эту миссию. Нужно верить в живую силу, как частенько говорил другой ее наставник, магистр Квай-Гон Джин. Она отправится навстречу опасности не одна, с ней прибудет великая сила. Это, конечно, не сделает ее неуязвимой, но все же даст некоторые преимущества. С помощью силы можно делать то, что остальным покажется почти что чудом. Она прыгает с места в высоту на 2-3 своих роста при гравитационном поле в 1G, замедляет скорость падения, двигает предметы на расстоянии более дюжины метров. И наконец, она может быть невидимой на открытом месте. Само собой, Даршин уровень выполнения этих трюков сильно отличался от уровня учителя. Но тем не менее гораздо лучше силой, чем без нее. Она не подведет. Дарша выполнит задание и, когда вернется в храм, титул джедая уже будет ждать ее. Примечание к части. Описанные события происходили в романе Джо Шрайбера «Дарт Мол», в заперти. Лорн Паван за неимением обилия информации на Вукипендии фигурирует в работе «Каком». Информации о Дарше Ассан также слишком мало даже на Вукипендии, поэтому описываю ее как «Ошп». У обеда есть еще шанс. Разведчик вырвался из гиперпространства в системе Корусканта и продолжил полет на субсветовой скорости по направлению к столице мира. Дарт Мол оставил защитное поле вокруг корабля, хотя собирался отключить его по мере приближения к месту назначения. Продолжительное использование энергетического поля требовало слишком много энергии. Господин и учитель дал ему координаты и код входа. Они помогут беспрепятственно пройти орбитальную сеть охраны и приземлиться в одном из космопортов на планете. Так что, чем более он незаметен, тем лучше. Даже косой взгляд постороннего существа в сторону разведчика – слишком явное проявление интереса. Сидиус предоставил ученику корабль недавно, так что Мол еще не до конца привык к нему. Конечно, машина повиновалась безоговорочно. На экранах сиял южный полюс Корусканта. Система охраны этой планеты даст 100 очков вперед любой другой. Но Мол не испытывал священного трепета. Его разведчик мог похвастаться маскировочным устройством и постановщиком помех, способными сбить с толку даже сеть безопасности столицы. Для посадки мол выбрал крышу одного из заброшенных зданий в районе города, который давно был списан в утиль и подлежал обновлению. Скрывающее устройство он выключать не стал. Ситх вывел из люка гравицикл, высокоскоростной и маневренный, с красными полосами на корпусе. Для передвижения по городу лучше не придумаешь. Владыке Сидиусу удалось выяснить, что Хас Манчар содержал апартаменты на Карусканте в одной из респектабельных частей города, в нескольких километрах от гор Монорай. Дарт Маул не знал точного адреса, но это не имело значения. Он найдет пропавшего неймадианца, даже если придется обыскать весь город-планету. Ситх не помнил времени, когда он не был бы подчиненным Дарта Сидиуса. Он знал, что изначально появился на свет на планете Иридания, затем жил на Датамире. Но это знание было сродни пониманию, что его тело состоит из атомов, которые появились из горнила первичной галактики, где были выкованы звезды. Это представляло лишь отстраненный, академический интерес, не более. Мола не волновало ни его прошлое, ни его родной мир. Он решил, что жизнь началась с Дарта Сидиуса. И если господин прикажет покончить с этой самой жизнью, он выполнит это распоряжение без колебаний. Но это не случится до тех пор, пока он будет служить владыке Сидиусу на пределе своих возможностей, что мол, без сомнения, и продолжит делать. Он не мог вообразить ситуацию или обстоятельства, которые помешали бы ему поступать так и в дальнейшем. Откуда-то сзади донесся слабый вой сирены. Мол оглянулся и обнаружил, что его преследует полицейский дроид на похожем гравицикле. Что ж, неудивительно. Все-таки он нарушил некоторые правила, превысив скорость и избрав непредусмотренный курс. Но у дроида нет ни малейшего шанса поймать его. Мол выдавил из гравицикла максимальную скорость, лавируя по ферракритовому лабиринту между двумя уровнями движения. У гравицикла не было режима прятки, но Ситха это не волновало. Скорости и умения водить совершенно достаточно, чтобы оторваться от преследователя. Дроид сейчас наверняка связывается с коллегами, призывая устроить облаву и вынудить нарушителя остановиться. Этому нельзя позволять случиться. Впереди, в нижнем потоке движения, появилась брешь. Мол рванул вниз и нырнул в образовавшуюся дыру. Он пикировал до тех пор, пока не исчез в слое тумана, висящем метрах в 30 от земли. Пусть они теперь здесь попытаются за ним погнаться. Кроме того, он уже приблизился к месту назначения. Добравшись без затруднений, мол припарковался на стоянке, заплатив за остаток дня, и ступил на тротуар, который привел к одному из офисов таможни Карусканта. Несколько раз Ситх заметил, что прохожие оглядываются на него. Его внешность заставляла всех выворачивать шеи даже на такой привыкшей к различиям в национальности жителей планеты, как Карускант. Потребуется ощутимая концентрация, чтобы с помощью силы заставить эту толпу забыть о его присутствии. Это возможно, но на данном этапе не важно, кто заметит его. Если все пойдет по плану, он покинет Карускан меньше чем через день, успешно завершив миссию. Это не подлежало сомнению, но кое-что особо радовало. Даже несмотря на самый богатый выбор инопланетных рас во всей галактике, благодаря натянутым отношениям между Республикой и Торговой Федерацией особо большого количества неймадианцев вокруг не наблюдалось. Мол вошел в огромное здание таможни и быстро направился к терминалу. Используя пароль, выданный Дартом Сидиусом, он приступил к поиску в Голосите записей о недавно прибывших неймадианцах. Одно из изображений совпадало с портретом Хаса Манчара, полученным от учителя. Отличалось только имя, что было неудивительно. Мол принялся искать дальше, в надежде выследить Манчара по использованию кредитной карты. Записей о каких-либо денежных операциях не обнаружилось, что тоже понятно. Неймадианец слишком осторожен, чтобы попасться так просто. Несомненно, на Карусканте он будет использовать только наличные. Позади Мола начала выстраиваться очередь, другим тоже хотелось воспользоваться терминалом, который он оккупировал. Голоса граждан и туристов становились все более и более раздраженными, но он их игнорировал. Ситх взломал страничку планетарной службы безопасности, которая отвечала за космопорты и прилегающие территории. Он вызвал коллаж изображений, снятых стационарными и передвигающимися голографическими камерами за последние 24 часа. Мол выбрал несколько кадров, один из которых выглядел многообещающе. Однако этого было недостаточно, смазанное изображение неймадианца, недавно вошедшего в таверну, расположенную недалеко от этого офиса. Но все же такие сведения лучше, чем никакие. Мол улыбнулся. Его рука коснулась рукояти двойного лазерного меча, висящего на поясе. Он запомнил название таверны, развернулся и покинул здание. Нут Ганрей сердито оттолкнул тарелку с плесенью. Это его любимое блюдо. Черная жижа, замаринованная в щелочных выделениях жука-паразита, обильно приправленная только что завязавшимися спорами. Обычно его вкусовые и обонятельные узлы начинали вожделенно подрагивать в предвкушении такого гастрономического изыска. Но аппетит пропал напрочь. Неймадянца воротило от еды со времени последнего появления владыки на капитанском мостике. Именно тогда Сидиус заметил отсутствие Хасама Нчара. «Убери это!» — фыркнул неймадянец дроиду-официанту, почтительно суетящемуся рядом. Тарелка мгновенно исчезла. Ганрей встал и отошел от стола. Он направился к одному из иллюминаторов и мрачно уставился в необозримые звездные дали. От Манчара до сих пор не было ни слуху, ни духу. Ни намека, куда он делся. Если строить предположение, представитель вице-короля решил заняться бизнесом отдельно. Существует множество способов превратить знание о планируемой блокаде в деньги, в количество валюты, достаточное для того, чтобы начать новую жизнь на новой планете. Ганрей был абсолютно уверен, что план Манчара состоял именно в этом. Он и сам не раз обдумывал такой вариант для себя, но это не упрощало ситуацию. Если Манчар не будет возвращен на Саакак до следующего контакта с Сидиусом, то... Ганрей услышал, что кто-то тихо звонит во входную панель его каюты. «Войтите!» — проворчал он. Панель скользнула в сторону, и вошел Рунихака. Представитель военных сил Торговой Федерации пересек комнату и сел, с дотошной аккуратностью разгладив складки своего пурпурного одеяния, прежде чем взглянуть на Ганрея. «Полагаю, о Манчаре до сих пор ничего не слышно». «Абсолютно ничего». Хака кивнул. Он некоторое время теребил воротник, затем привел в порядок рукава. Гунрей ощутил прилив ярости. Он мог читать Хака как файл с данными. Его поверенный хочет что-то предложить относительно сложившейся ситуации, а все эти хождения вокруг да около только для того, чтобы заставить Ганрея защищаться или же умолять. Но правила этикета требуют не выставлять свои чувства на показ. Открывшись, он даст понять, что в этой ситуации Хака занимает более выгодную позицию. Наконец Хака поднял голову и встретился глазами с Ганреем. «Может быть, я смогу предложить дальнейший образ действий». Вице-король сделал легкий жест рукой, с тонким расчетом продемонстрировать лишь вежливый интерес. «Продолжай. Во время работы на торговую федерацию, мне случилось столкнуться с некоторыми людьми, обладающими редкими свойствами и способностями». Он разгладил морщинку на своей мантии с капюшоном и не спеша продолжил. «Я нафьел справки о проверенной представительнице человеческой расы по имени Махви Элихн. За заранее обговоренную мзду она разыскивает и возвращает заблудших банд. Ты говоришь об охотнике за головами», — сказал Ганрей. Он заметил, что Хака сдерживает самодовольную улыбку, и только потом сообразил, что... Демонстрируя знание термина, используемого для обозначения персонажей совершенно определенных способностей, он дискредитирует себя в глазах подчиненного. Неважно, он был поглощен рассмотрением перспектив, которые раскрыло предложение. «Мы могли бы нанять эту Махви Элихн, чтобы выследить Манчара и вернуть его, прежде чем Ситиус СВ ежится с нами снова. Да, что-то вроде этого». Ганрей заметил в тоне Хака скрытое пренебрежение. Он сжал ворот своих одеяний. Настало время достойно ответить. Первая радость от возможного решения проблемы улеглась. Пора дать Рунихака понять, что не стоит играть в бирюльки с командующим вице-королем Федерации. «И ты хорошо знаешь эту, миллиметров М, личность?» – вопросил он. Его тон и интонация несли в себе заряд надменности, достаточный для того, чтобы любой на месте Хака признался бы в своих сношениях с таким низким по положению индивидуумом. Самодовольство Хака мгновенно улетучилось. Его пальцы нервно задергались. Только выполняя обязанности пофиренного и дипломатического атташе федерации. Ну конечно, Ганрей вложил в эти два слова равную долю жалости и высокомерия. И торговая федерация благодарит тебя за такое похвальное стремление побрататься с такими колоритными фигурами в надежде, что их умение однажды пригодится. Нут с интересом наблюдал, как губы Хака сморщились и от беспрестанного покусывания стали ярко-красными. Он продолжал. «Но, если честно, отчаянные времена требуют отчаянных мер. И хотя я и сожалею, что ты ебе, с твоим статусом, Притится обратиться к такой личности, надеюсь, ты сочтешь возможным связаться с этой Махвиэлихн с целью разрешить ситуацию с Манчаром приемлемым образом. Руни Хака что-то покорно пробормотал и покинул каюту. Когда дверь закрылась, Нути Гунрай удовлетворенно кивнул. Неплохо, совсем неплохо. Ему удалось заполучить возможное решение вопроса об исчезновении Манчара и в то же время сбить спесь с этого невозможного вора Хака. Он с удовольствием услышал слабое урчание в желудке, которое свидетельствовало о возвращении аппетита. У обеда есть еще шанс. Сколько бы Хат отвалил за эту штуку? Голос Ларна сделался протяжным и слезливым. Он был готов выложить кучу налички за настоящий джедайский голокрон, а за ситхский не опух бы и от двойной цены. Он уныло уставился в недра своего стакана, затем принялся взбалтывать остатки сине-зеленого джохрианского виски, которое совсем недавно этот бокал наполняло. 50 тысяч кредиток стоил бы тот кубик, а мы прохрюкали и его, и бабло. Все, что у меня было. Да, это ставит нас в отчаянное положение относительно финансов, согласился И-5. Парочка сидела за стойкой бара в таверне «Зеленый минерал», расположенной в старой замшелой части Алого коридора. Они были постоянными клиентами, так что присутствие дроида больше не вызывало негодования, даже несмотря на то, что у входа красовалась табличка с дроидами «Не входить», написанная на общегалактическом и нескольких других языках. «Это, я один во всем виноват», — пробормотал Лорн, обращаясь больше к заляпанному прилавку, чем к И-5. «Не, нужно было, беситься». Он воззрился на дроида мутным осоловевшим взглядом. «Какого? Ну, какого ситха ты остаешься моим партнером? Так, мы уже дошли до слезливо-сентиментальной стадии. И сколько она будет длиться? Я лучше отключусь до тех пор, пока это не пройдет». Лорн рыкнул и потребовал снова наполнить стакан. «Знаешь, а ты можешь быть настоящим ублюдком», — сообщил он И-5. «Давай посмотрим. Согласно моим данным, первое значение слова «ублюдок» — ребенок, рожденный от неженатых родителей. Еще случай употребления — нечто неизвестного или необычного происхождения. Полагаю, второй ты имел в виду». Бармен подошел выполнить заказ Ларна. И-5 накрыл манипулятором стакан. «На сегодня мой друг разрушил достаточное количество нейронов разнообразными гидроксильными соединениями. Не думаю, что у него неистощимые запасы в этой области». Бармен, Батон, взглянул на Ларна, содрогнулся и отошел. Сидящий рядом Дурас в летном костюме, казалось, только что заметил присутствие дроида. «Ты позволяешь своему дроиду решать, сколько тебе можно выпить?» «Эд, не мой дроид», — ответил Лорн. «Мы партнеры, деловые товарищи», — он медленно и аккуратно выговаривал слова. Дурас удивленно и недоверчиво дернул мембранами над глазами. «Хочешь сказать, что дроид обладает статусом гражданина? Он ничего вам не хочет сказать». И-5 повернулся лицом к Дурасу. «Большей частью потому, что так напился, что едва может встать на ноги. Но я хочу. Занимайтесь своим делом. Мой статус в галактическом обществе вас не касается». Дурас обвел взглядом таверну, увидел, что остальные посетители не обратили внимания на обмен любезностями, поморщился и вернулся к своему напитку. И-5 стащил Ларна с табурета и подтолкнул в сторону двери. Лорн, покачиваясь, пересек помещение, затем обратился к публике. «Когда-то я что-то значил», — поведал он группе за столиком. Никто из них не удосужился даже поднять голову. Работал на верхних уровнях. Была комната. Я мог видеть горы. Проклятые джедаи, вот что они сделали со мной. Он развернулся и вышел. И-5 последовал за ним. На улице было прохладно, и Лорн даже слегка протрезвел. Солнце уже село, и начались долгие сумерки экваториальных районов. Я рассказал им, да, это точно. Они были заинтригованы. Уверен, они ждут, не дождутся захватывающего продолжения. Тем не менее, почему бы нам не пойти домой, пока один из добрых завсегдатаев не решит посмотреть, как горят человеческие ткани, до отказа накачанные алкоголем. «Неплохая идея», — согласился Лорн, когда И-5 взял его за руку и потянул за собой. Они прошли мимо уличных торговцев, предлагающих контрабандные голофильмы, глиттерстим и другие нелегальные товары. Попрошайки различных видов, завернутые в драные плащи, ощупывали их, требуя милостыню или надеясь тривиально обокрасть. Они добрались до ближайшего входа в подземку, спустились по раздолбанному эскалатору, который заканчивался извилистым коридором. На поверхности было тепло, ниже начиналась настоящая парилка. Запахи тел множества немытых существ, движущихся по переходу, смешанные с вонью плесени, покрывающие стены, вызывали галлюцинации. Лорн недоумевал, почему все они не могут пахнуть как тайдарианцы. Они свернули в узкий переход. Потолок и стены представляли собой набор проводов, кабелей, трубопроводов. Мерцающие люминесцентные полосы, навешанные на разном расстоянии друг от друга, тускло освещали происходящее. Гранитные слизняки медленно перетекали по полу, заставляя Лорна задуматься, куда он ступает, не очень-то простая задача в его состоянии. Наконец они дошли до утопленной в стену металлической двери. После нескольких попыток Лорну удалось открыть ее своей ид-картой. Кубическая камера без окон, выдолбленная в прочном фундаменте города, обычно рассчитана на одного, но поскольку сосед по комнате, дроид, особых стеснений в пространстве они не испытывали. Несколько стульев, раскладная койка, маленький душ и кухонька, в которую едва помещались микроволновка и шкаф для еды. Помещение было тщательно надраено и вылизано, еще один плюс иметь в соседях по жилью дроида. Лорн сел на край койки и уставился в пол. «Вот что ты должен знать о джедаях», — претенциозно провозгласил он. «Пожалуйста, только не это. Они шайка самодовольных ханжей. Я эту жаркую речь уже записал, ты сам знаешь. Если так надо, я могу быстренько ее проиграть, это сэкономит время. Стражи Галактики, вот еще. Мне с них смешно. Они заинтересованы только в сохранении собственного образа жизни. Я на твоем месте, даже упоминание о такой гипотетической ситуации грозит перегрузить мои логические цепи. Я бы прекратил поливать грязью джедаев и подумал, откуда взять еду, чтобы поесть в следующий раз. Мне пища не нужна, но тебе без нее поплохеет, особенно после такого обильного возлияния. Тебе нужно что-нибудь горячее, и быстро». Осоловевшими глазами Лорн воззрился на дроида. «Не надо было отключать твой думатель». Затем он еще немного задумчиво посидел и внезапно произнес: «Но ты прав, нечего жить прошлым. Давай смотреть вперед. Нам нужен план и прямо сейчас». С этими словами он откинулся на койку и громко захрапел. И опять смотрел на своего лежащего компаньона. «Случайной эволюции не стоило доверять интеллекту», — проворчал дроид. Алый коридор находился в третьем квадранте Зикри-сектора. Это один из старейших районов планетарных метрополий, застроенных древними небоскребами и башнями. Здания стояли настолько тесно, что некоторые области коридора оказывались освещенными солнцем лишь на несколько минут в день. Дарша помнила легенды о племенах гуманоидных рас, которые живут так долго в полной темноте в глубинах города, что стали слепыми на генетическом уровне. Но мрак – самая малая из опасностей алого коридора. Гораздо хуже были существа, живущие в нем и охотящиеся на неосторожных. Дарша вела свой небесный прыгун через туман, который, как грязное одеяло, покрывал нижние уровни. Почему нужно было выбрать такое скверное место, чтобы спрятать информатора? Разве это последнее место, куда кто-либо заглянет? Укрытие находилось на улице, ширины которой не хватало, чтобы посадить прыгун. Дарша приземлилась на ближайшем перекрестке и оставила автопилоту инструкцию подняться вверх метров на 20 и ждать ее там. Так будут шансы по возвращении найти транспорт на месте. Повсюду на зданиях в специальных защитных сетках мерцали осветительные палочки, но за века использования их яркость иссякла, и теперь они едва разгоняли окружающую мглу. Как только Дарша выгрузилась из машины, ее атаковали попрошайки, требующие еды и денег. Сначала она применила древний джедайский прием, затуманивая их сознание, но нищих было слишком много, и мозг большинства из них, и без того замутненный лишениями и разнообразными незаконными химикатами, отказывался правильно реагировать. Девушка сжала зубы и начала прокладывать себе путь сквозь лес тянущихся рук, щупалец и других конечностей. Ее душили смешанные чувства, сочувствие и отвращение одновременно. Сколько Дарша помнила, ее холили и лелеяли в храме, прятали от прямого контакта с отбросами общества, довольно забавная ситуация, если учесть, что джедаи – защитники всех уровней цивилизации, включая тех, о чьем существовании высшие классы даже не подозревают. Иногда элементы тренировок заставляли Даршу попадать в различные районы вне закона, но нигде она не видела ничего подобного. Ее ужасало, что такая бедность и запущенность вообще может существовать где бы то ни было, тем более на Корусканте. Она пробралась ко входу в убежище и забарабанила в мощную дверь. появилась щель, из нее высунулся сторожевой дроид-кулак. «Ваше имя и род занятий?» – спросил он хриплым голосом. «Дарша Ассант. По заданию совета джедаев». Истощенный Кубас умудрился сорвать световой меч с ее пояса. Дарша перехватила его руку и отцепила пальцы. Он заорал и быстро отступил назад, но другие мгновенно заняли освободившееся место. Они не уволокли Падавана обратно на улицу только потому, что было очень тяжело пробраться в нишу, где она стояла. Сторож быстро пробежал сканирующим лазером по лицу Дарши. «Идентификация подтверждена. Задержите, пожалуйста, дыхание». Дарша сделала то, что просили. Из спрятанных где-то в двери распылителей появилось розовое облако и окутало попрошаек. Поднялись возмущенные крики, визг, мычание и другие выражения протеста. Раздражающее средство мгновенно отодвинуло толпу назад. Дверь быстро скользнула вверх, металлическая рука схватила Падавана и втянула ее вовнутрь. Она оказалась в узком коридоре, где было почти так же темно, как и на улице. Охранный дроид отвел девушку за угол, в маленькую комнату без окон. Там было ненамного светлее. Падаван еле различила сгорбленную фигуру, сидящую на стуле. Гуманоид, без шерсти, похож на фондрианца. «Аолт, этот джедай, который будет охранять вас», сообщил дроид. Сознавая неточность высказывания, Дарша все же ощутила невольный трепет, когда ее назвали джедаем. И какая разница, кто это сказал, дроид или нет. «Теперь о времени», сказал фондрианец. Он быстро встал. «Давайте выберемся отсюда до наступления темноты, если здесь вообще прекращает темнеть». Он двинулся по направлению к выходу, потом остановился и оглянулся на Даршу и раздраженно произнес: «Ну, пойдемте. Чего вы ждете?» «Я просто соображаю, как нам лучше добраться до моего прыгуна», ответила девушка. «Мне не нравится идея снова продираться сквозь толпу этих несчастных. Мы сами станем несчастными, если не уйдем отсюда. Это территория хищников. Они для этого сброда на улице выглядят как республиканский сенат. А теперь пойдемте скорее». Дарша двинулась к проходу и Аол пропустил ее вперед. «Это меня нужно защищать, так что вы идите первый». Как бы ценен ни был фондрианец Аол для совета, смелость ему ценности явно не добавляла. Отбросив мысли о нем, Падаван зашагала по коридору. Входной монитор был вмонтирован в дверь. Несколько бездомных все еще слонялись неподалеку. Большинство, судя по всему, отправилось на поиски еще кого-нибудь, к кому можно пристать. Если они с Аултом пошевелятся, то успеют добраться до перекрестка, где оставлен транспорт, без особых происшествий. «Хорошо», — сказала Дарша. Она сделала глубокий вдох и обратилась к Силе, чтобы успокоиться. Она Падаван джедая, у нее есть задание, которое надо выполнить. «Пора приступать. Выходим». Панель двери скользнула в сторону. Дарша с помощью силы ощупала окружающее пространство. Никого, кто представлял бы опасность. Убедившись в этом, она ступила на тротуар. Казалось, бродяги материализовались в стене, ниоткуда. Живое кольцо сжималось, а Олт отталкивал напирающих.